Лена Гордеева. «Так что вы ищете в кабинете моей тетушки?» Называть Трояну, фактически мою ровесницу, тетушкой нелепо, но раз уж такова легенда... «В кабинете вашей тетушки?» — со смешком произнес он. «Я ищу описание ритуала перехода в другой мир, которым воспользовалась моя сестра». «Какие мы разговорчивые, с чего бы это?» «Привет, сестренка!» — громыхнула с порога, когда двери кабинета порывисто распахнулись. Комиссар обернулся и замер с приподнятой бровью, а я от страха сиганула с ногами на диван. В дверном проеме застыл блондин, похожий на маркизу, в светло-бежевых лосинах до колена, темно-коричневом камзоле и пышном жабо. Любопытно, у комиссара стильный шелковый шейный платок, а у этого вульгарные рюши под подбородком. Кто только изобрел этот вычурный предмет туалета и почему меня это так бесит? «Не сестренка», — констатировал, надо полагать, Ларош. «Комиссар Рекс, я определенно не ваша сестра. А вы, стоит полагать, причины ее долгов». Ларош нервно улыбнулся, окинул кабинет взглядом и решил перевести тему, но крайне неудачно. «А это что за дивное создание?» Комиссар продолжал рыскать по полкам маркизовых шкафов и с усмешкой познакомил. «А это, маркиз, ваша племянница. Не узнаете разве?» «Племянница?» Удивленно протянул он, не то припоминая наличие оных, не то выдумывая, как бы получше соврать, чтобы прикрыть сестру. «Только не говорите, что у маркизы нет племянниц. Почему память упорно твердит, что ее племянницы погибли еще в детстве или отрочестве, а перед глазами стоит образ толстой красной папки?» На этой эпической ноте в кабинет вошли двое. Маркиза и... «Мать моя, кандидат наук, отец мой генерал!» взвизгнула, глядя на копию комиссара, но серую, как зомби. «Генерал? Кандидат наук? Так я, получается, из интеллигентной семьи». К счастью, мой окрик никто не заметил. Все были заняты друг другом. Следом за копией комиссара с кислой миной вошла маркиза. Хмуро глянула на Лароша, злобно на меня и как лисица на своего жениха. Или моего жениха. Нет, точно на своего жениха. «Итак», — с кособокой ухмылкой произнес мужчина, принимая в себя копию. «Именно так. Серый комиссар вошел в цветного, и они слились». Я даже глаза потерла, проверяя, не изменяет ли мне зрение, но нет. Маркиза поставила на рабочий стол интересную вазу с цветочным ростком, только она почему-то была склеена. Если это подарок комиссара, то эпически странный. Неужели нельзя было купить нормальную? «Ларош, ты немного не вовремя. Иди на кухню, подожди». «Нет, Ларош, прошу, останьтесь». Комиссар скрестил руки на груди и устроился в хозяйском кресле, поглядывая на всех, как на провинившихся школьников. «А я что? Я вообще ничего не понимаю». «Ладно», — протянул блондин и сел на диван рядом со мной, в то время как его сестра предпринимала тщетные попытки обаять необаяемого. «Проще закадрить бетонную стену, чем комиссара. Он вообще женщин-то любит?» «Вы, маркиза, не Лена Гордеева», — обличительно произнес он, но Трояна и бровью не повела. «Я ведь сказала, у меня внезапно открылись воспоминания маркизы». «Внезапно», — усмехнулся мужчина и указал взглядом на свой странноватый подарок. «Что это?» Меня тряхнуло, а в сознание ворвались обрывки воспоминаний. Как бешено бьется сердце, как в груди клокочет гнев вперемешку с обидой, как в темноте разлетаются по полу осколки этого цветочного горшка. Кажется, кто-то накосячил и решил исправить ситуацию. Без сомнений, зачетно, но какого лешего разбивал? «Великолепный подарок. Неординарный, как и сам ты. Трещины совсем его не портят». «Он был разбит. Но ты ведь об этом не знала, не так ли?» Трояна нахмурилась и повела плечами, переводя разговор. «Ларош, ты зачем приехал-то?» «Сообщить, что знаю, где держит олениху, но у вас тут такие страсти, что... А ты правда выходишь замуж за комиссара?» «Правда». «Вздор». «Олениху? Где?» «Вот бы мне ведро попкорна и мягкую подушку под спину». Мы с Ларошем переглянулись и хихикнули. Маркиза, уверенная в своей неотразимости, и комиссар, о чье лицо можно разбить кирпич, и на нем ни одна мускула не дрогнет. На лице, конечно же, кирпичу будет хана. «Класс!» — гоготнул Ларош. «Так вздор или правда?» Пока комиссар и маркиза мерились взглядами, в дверь кабинета заскреблись. Повисла пугающая тишина, потому что скребся как минимум тигр. «Меня больше другое интересует», — тихо произнес комиссар, глядя на маркизу. «Если ты больше не Лена, то где она тогда?» Ильдисто-голубые глаза прошили меня насквозь, будто одного взгляда достаточно, чтобы выведать правду. Ларош поднялся, чтобы впустить незваного гостя, но только приоткрыв двери с истошным воплем, кинулся в сторону. Маркиза взмахнула руками, и перед ней вспыхнул голубоватый магический экран. Комиссар не шелохнулся. А я сидела наверняка бледная, как простыня, и забыла, что надо дышать, потому что на пороге застыл тигр. Нет, лев. Нет, львобака. Как если бы льва скрестили с собакой. И это чудо огромных размеров осмотрело трясущегося Лароша, маркизу, закрытую щитом и спрятавшуюся за спину комиссара, невозмутимого нарушителя местного спокойствия, восседавшего на хозяйском кресле, а потом меня и... Наши взгляды встретились. Сердце трепыхнулось. Я вспомнила, как дышать, а на лице против воли расцвела улыбка. «Комиссар Рекс!» — воскликнула. «Да, комиссар, что же вы сидите?» — встрепенулась маркиза. «Это же лютый зверь, немедленно его уничтожьте!» «Не сметь!» — вскочила, закрывая чудовище собой. Упомянутый потрусил ко мне и ткнулся огромным черным носом в мою ладонь. «Это не чудовище!» — произнесла неуверенно. Села перед ним на корточки, уклоняясь от шершавого языка, но комиссар Рекс все равно вылизывал мне щеки и шею, а я зарывалась пальцами в его пушистую гриву и гладила, гладила, гладила. Не помню, кто он такой, но помню любовь к нему. «А теперь, Елена, ты расскажешь нам увлекательную историю о том, как за 2 часа ты умудрилась поменять тело. И зачем ты играешь в эти игры с памятью?» «Я не играю, это взаправду», — проговорила сквозь улыбку, поглаживая довольного лютозверя. Из огромной пасти, усеянной острыми клыками, вываливался фиолетовый язык, и это устрашающее зрелище умиляло. «Нормально вообще?» «А потом до меня дошло». «Он что, провел меня?» — спросила, глядя в карие глаза львобаки. «Вуф!» — гавкнул он, и я едва не свалилась на 5-ю точку от потока ветра. Питомец, извиняясь, ткнулся носом мне в плечо и состроил мне глазки. «Ути-пути-тюти! Почему мне кажется, что в прошлый раз он был в разы меньше?» Обрывки памяти подкидывают образ милого щенка немецкой овчарки, а не это вот великолепие. «Так вы не будете избавляться от лютозверя? Он же нас всех сожрет!» — возмутилась маркиза. «Этот лютозверь, как ни странно, не сожрет никого. Он повинуется воле своей хозяйки. Твоей воле, Елена». Повернулась к комиссару и выпрямилась. Мужчина смотрел на меня с интересом, словно только заметил. Осмотрел с ног до головы, и когда дошел до глаз, я не выдержала. «И?» — прямо активно инспектировал. «Что «и»?» «Закончили на меня глазеть? Да, я Лена, но я помнить ничего не помню, поэтому прекратите вести себя как последнее...» — придержал рвущееся ругательство. «И объясните, что здесь происходит?» «Хм-хм-хм!» — громогласно кашлянула маркиза, снимая щит. Но выходить из-за спины комиссара она не спешила. Ларош покатывался со смеху, едва не падая с дивана, а львобака устроилась верным псом рядом со мной. И неважно, что сидя, он почти доставал мне до груди. «Не надо на меня так демонстративно кашлять! Я не сказала ничего такого!» «Значит, ты меня забыла?» — уточнил комиссар. Вместо ответа пожала плечами, а потом добавила. «Маркиза говорит, память сохраняет только нужную и значимую информацию. Должно быть, вы не играли в моей жизни существенной роли, вот я вас и не помню». У комиссара дернулся глаз и сжались кулаки. Сердце щемит так, словно этот господин по нему потоптался, да еще и с особым цинизмом. «Серьезно?» — произнес он, тихо глядя на Трояну так, словно умеет душить взглядом. «Вы так сказали, маркиза?» «Не только сказала, я искренне так считаю», — заверила она с опаской, выбираясь из спасительного укрытия в виде спины комиссара. «Что же вы так сердитесь? Если в жизни Лены вы хоть что-то дозначили, она вас вспомнит. А если нет, может, и не стоит вспоминать? Потому что это чудовище она признала. Хотя странно было называть его вашим именем. Он младший». «Младший». «Комиссар Рекс младший», — повторила, понимая странность ситуации. «Получается, и передо мной комиссар Рекс, и у моих ног тоже. Я что, специально назвала львобаку именем этого неандертальца? Зачем? Зачем называть миленького лютозверика именем бездушного чудовища?» Маркиза истерично хохотнула и, приложив пальцы к вискам, нервно выдохнула. «Чаю с ромашкой?» — предложил Ларош. «И коньяком. Можно даже без чаю». Пришлось поговорить и во всем сознаваться. Причем, независимо от того, кто и что говорил, комиссар старше смотрел на меня. Казалось, еще немного, и его взгляд прожжет во мне дыру. Маркиза созналась, что пыталась выдать себя за меня, чтобы втереться в доверие и заручиться поддержкой КПЗП в деле спасения оленихи. Ларош, ее брат, оказался занимательным малым. Он вообще-то преступник, нелегально перевозит разные товары какими-то летающими чудовищами, а попутно выведывает необходимую информацию у поставщиков и клиентов, тоже не самых добропорядочных товарищей. Жульё, короче. Он подслушал разговор и узнал, что олених удержит на острове Начал в пещере дремлющей истины. И эта часть меня привлекла больше всего. Сердце затрепыхалось в груди раненой канарейкой. Оно билось в грудную клетку так остервенело, словно я должна бросить все и побежать спасать несчастное животное. Но что за животное, от чего ее спасать и как, не ясно. А когда очередь признаваться дошла до меня, то говорить особо не пришлось. Я ничего не помню. Вот. Начала и закончила свой рассказ, делая глоток ромашкового чая. «Ничего», — повторил комиссар, сидя за столом маркизы, в то время как мы втроем пересели на диван и, как провинившиеся подчиненные на ковре директора, делали вид виноватый и извиняющийся. «Его помню», — указала на комиссара-младшего и погладила мохнатую морду. «А вас, к счастью, нет». «К счастью, значит», — мрачно заметил он, постукивая пальцами по столешнице и переводя взгляд с одного на второго, затем на третьего. «Так вы поможете нам спасти олениху?» — с надеждой спросила маркиза. «То есть вы хотели переместиться в другой мир, чтобы что?» — еще раз переспросил комиссар. «На самом деле я сбежала от герцога Ди Мартино. Как я говорила, нам удалось найти ритуал, позволяющий перемещаться между мирами. Он хотел, чтобы я отправилась туда и вернулась. Но я подслушала его разговор. В общем, меня планировали принести в жертву. И сейчас герцог, к счастью, уверен, что я никуда не перемещалась и пытаюсь втереться к вам в доверие, чтобы заиметь парочку пришлых. Он хочет с их помощью стать сильнее и сместить древнего, чтобы восстановить в Ордели и справедливость. Будем откровенны, от них же житья нет». Мужчина долго и молча смотрел на маркизу, а потом тишину прошил его хохот. Мы испуганно переглянулись, а мужчина смеялся, смеялся и смеялся, словно маркиза пытается доказать, что мир квадратный и покоится на китах. «Невероятно. Ничего глупее я в жизни не слышал. Маркиза, вы вроде бы женщина не глупая. Вы считаете, что сила одного, пусть даже будет 5-10 пришлых, способна противопоставить хоть что-то лорду Орделийскому?» Трояна неуверенно пожала плечами. Кажется, таким вопросом она не задавалась. «Вы хотя бы примерно представляете мои возможности?» Она закусила нижнюю губу и глянула на Лароша. Тот пожал плечами и глянул на меня. «А я что? Я ничего не понимаю, просто на диване сижу». «Я открываю переходы в другие миры, закрываю дыры в магическом поясе Орделии. Даже сила принца и короля вместе взятых передо мной ничто. И тем не менее, лорд Орделийский раздавит меня, как букашку. Вас, миледи, несомненно, хотели использовать. Но не для того, чтобы сместить древнего, а в других, куда более меркантильных интересах. Бесконечный источник магетиков, ритуалы, связанные с вечной жизнью, повышением силы и так далее, и так далее. Герцог Ди Мартин слишком дорожит своим положением и жизнью, чтобы выступать против системы. Он был одним из ваших крупнейших и несговорчивых кредиторов. Вы задолжали ему столько, что проценты...» Он мазнул по женщине снисходительным взглядом. «Его не удовлетворяли. И тут он узнает, что миледи одержима желанием спасти мир». Трояна сидела бледнее полотна, и ее глаза блестели от подступающих слез. «А можно побольше иронии и яда в голосе? Вы так говорите, словно попытка спасти мир постыдна. Да маркиза молодец. Да она вообще... Многие ли женщины ее положения думают о таких вещах? Я прониклась к ней уважением». Былого отторжения не осталось и в помине. «Женщины ее положения должны думать о замужестве, благополучно устроенном будущем и рождении детей. И это один из самых завидных холостяков Орделии», всхлипнула Трояна, тыкая пальцем в комиссара. «Ты представляешь остальных кандидатов?» Мне стало ее жаль. Я ободряюще погладила маркизу по плечу. «Но в вашем случае я делаю скидку на непутевость семьи в целом. Маркиз — позорище Дебриенов. Мне право непонятно, почему у вас еще не забрали титул». «Ну ты и скотина!» — выругалась, глядя на то, с каким холодом и цинизмом комиссар линчует моих новых друзей. «Жулик и фантазерка? Пф! Что-то подсказывает, есть в этом мире кадры и похуже. Например, бесчувственное чудовище». «Боюсь, Лена, в чем-то комиссар и прав. Я крупно облажался, и сестра влезла в долги, чтобы выкупить мою жизнь у банды летающего братства. Но что я мог?» Он глянул на комиссара так проникновенно, что прослезилась уже я. «Действительно, что ты мог?» — хмыкнул он. Ларош моргнул раз, моргнул другой, нахмурился. «Что ты строишь морды?» — прошипела маркиза. «А ведь за мной последний день никто не гоняется. И вроде как награду за мою голову отменили». И тут все снова уставились на комиссара. «М-да», — выдохнул он. «Спасибо», — потрясенно произнес маркиз. «Я делал это не для вас», — холодно ответил комиссар и глянул на меня. Чуть что, опять Лен крайняя. Я всего лишь на диване пришла посидеть, нечего так на меня смотреть. И если я из другого мира, то отправьте меня домой. Слышала, вы бравировали, что можете это сделать. Так сделайте, будьте добры, во имя нашей бывшей... дружбы, вражды или чего бы то ни было. Лен, тут такое дело... Начала была маркиза, но комиссар поднял ладонь. Оставьте нас. И ведь я была уверена, что хозяева дома вскинут подбородки и скажут, мол, не обалдел ли ты, товарищ? Но их как ветром сдуло. Мы остались наедине с двумя комиссарами, и если первого я видеть рада, то второго нет. Комиссар старший задумчиво смотрел на меня, я с любовью смотрела на комиссара младшего, младший недовольно на старшего. «Значит, ничего не помнишь?» Вздохнула и нехотя подняла взгляд. Мужчина раскачивался в кресле и задумчиво поглаживал пальцем нижнюю губу. «Я ведь говорила». «И это не помнишь тоже?» Он указал на склеенную вазу, но признаваться, что в сознании вспыхнули жалкие обрывки воспоминания, бессмысленно. «Что они дают? Еще одно подтверждение, что передо мной вандал?» Я это и так поняла. «Комиссар, верните меня домой, пожалуйста». «Видишь ли, в чем дело, Елена?» Мужчина поднялся и неторопливыми движениями расправил камзол, шейный платок, растрепавшиеся волосы. «Я пообщался с Габриэлом, и он попытался донести до меня мысль, что в отношениях с тобой я был несколько неправ». «И как? Донес мысль, или она потерялась на половине пути?» Тряхнула головой, понимая, что это не моя фраза. Точнее, мне какая разница, о чем общались незнакомые мужчины. Но сердце застучало быстрее, и с каждым тихим шагом комиссара-старшего оно лишь ускорялось. «Вы, женщины, удивительный народ», — тихо произнес он и остановился напротив меня. «В то время, когда мир стоит на краю пропасти, вы думаете обо всякой романтической чепухе, цветочках, свиданиях и поцелуях под луной. И первое, и второе, и третье — хорошее дело. Но я не такой. Для меня высшее проявление чувств к женщине — это решение ее проблем. Какой прок от цветов сегодня, если завтра мир захлебнется в крови? Какой прок от свидания под луной, если ее одолевают кредиторы обратно волоски от смерти?» «Я поняла, что вы многое сделали для маркизы. Это замечательно. Она наверняка вам благодарна. Я хотел показать тебе Арделию такой, какой она была до сумасшествия моего отца. Цветущей, радостной и безопасной. Подарить тебе мир, в котором ты бы могла жить и творить. Развиваться, радоваться солнцу и ясному небу над головой. Заниматься любимым делом, шить свои смешные провокационные наряды. Я хотел дать тебе свободу выбора, свободу перемещения. Все, что сам ценю больше всего на свете». «Если это признание в любви, то, блин, очень красивое. И маркиза, выходит, тут ни при чем». «Комиссар, мне не по себе». Он протянул мне ладонь и произнес. «Идем». «Куда?» «Елена». Мое имя прорычали, а в нем нет ни единой буквы «Р». «У нас нет времени на выяснение отношений. Мы должны как можно скорее найти способ усмирить древних, чтобы пришлопат не повторился. Неделя, отведенная лордом Арделийским, на исходе». Он сел передо мной на корточке, оказавшись немногим выше комиссара-младшего, и, обняв мои ладони, спросил. «Неужели ты ничего ко мне не чувствуешь? Память забыла, но сердце...» «Простите, но вы для меня чужой человек». Хоть мне и приятно чувствовать тепло его рук на своих пальцах и тонуть в нежном взгляде лазурных глаз, но он чужак. Некоторое время мы сидели в тишине и смотрели друг другу в глаза. Я силилась отыскать хоть что-то в памяти, но пустота. «Что ж», — наигранно бодро заявил он и поднялся. «Может быть и к лучшему, что ты ничего не помнишь. В таком случае я прошу твоей помощи. Понимаю, этот мир для тебя чужой, но так уж вышло, что он в тебе нуждается. Обещаю, если ты мне поможешь, я лично верну тебя домой». «Когда?» «Сразу же, как все получится». «Не очень-то определенно». «Иного нет». Подумала, взвешивая плюсы и плюсы, и решила, что не помешает еще немного бонусов. «И спасете олениху». Комиссар усмехнулся и глянул на меня таким потрясающим взглядом, что в груди предательски ёкнуло. «Не знаю, почему для меня так важна олениха, но важна. И не дадите львобаку в обиду. Может, я могу забрать его с собой?» «Нет, Елена, забрать лютозверя с собой не получится. Ты из немагического мира, он сразу погибнет. Впрочем, здесь без тебя его ждет такая же участь». «Ой!» — заглянула в медово-карие глаза огромного зверя и потрепала его по мягкой шерстке. «Умрет без меня. Я чувствую с этим зверем особую душевную связь. Недаром я забыла многое, но комиссара Рекса-младшего помню. Нужно придумать способ, чтобы он остался в живых. Это же волосатое чудо с милыми глазками и клыками размером с мой большой палец. Но миленький...» «А что по поводу оленихи?» — спросила нерешительно, перебирая шерсть на загривке львобаки. «Ее спасение необходимо для освобождения от древних. Поэтому да». «И что от меня потребуется?» «Съездить в одно место и поговорить с мудрецами. Это не больно, не страшно и рядом со мной не опасно. Я все сделаю сам. Ты просто побудешь рядом». «Звучит сомнительно. Но я попаду домой, оленихи помогут, мир будет спасен, все выигрыши. К тому же не больно и не страшно. Вот только Рекс. Но я его не брошу. Раз уж идем к мудрецам, пусть подкинут дельных идей. Может, приютят его». «Тогда по рукам». Я поднялась и по-деловому протянула комиссару руку. Он глянул на нее с ухмылкой, нежно обхватил мою ладонь пальцами и поднес к губам. «Это какое-то неправильное по рукам». «У тебя замерло сердце», — довольно заметил он, поглаживая мою ладонь кончиками пальцев. «Потому что я не знаю, чего от вас ожидать. И не знаю, чего ожидать от себя. Можно сказать, я заново знакомлюсь сама с собой, не говоря о том, что мне приходится знакомиться с чужим миром, помня о собственном жалкие обрывки».